Во все тяжкие. Глава 9, часть 1. Физи больше не желала что-либо чувствовать. С тех пор, как ее заключили в тюрьму, такие вещи не приносили ей ничего хорошего. А с тех пор, как ее изнасиловали, ситуация только ухудшилась. Причем до такой степени, что Физи была уверена, что если в ближайшем будущем она ничего не изменит, то покончит с жизнью. Но ради чего ей стоит и дальше стремиться жить? Отомстить Боксе, тому, кто избивал и изнасиловал ее? Нет, это было бы бессмысленно. Мимик был подобно лавине. Действовал наобум и не преследовал высоких мотивов. Обвинять его в происшедших действиях было бы, как сердиться на облака, которые испортили пикник своим дождем. И это не говоря уже о явной невозможности физического противостояния ему. Она искренне чувствовала, что могла бы даже ужиться с монстром, если бы обстоятельства между ней и Бокси сложились немного лучше. Если бы только не ее болезненная плоть. Этот глупый, отвратительный, мерзкий комок мяса, который, казалось, решил все испортить. Мало того, что ее тело вызывало проблемы для мимика, но оно также своими ощущениями причиняло проблемы и ей. Основная причина, по которой ее измученный разум обдумывал мысль о самоубийстве, состояла в том, что это был единственный способ, при котором она могла высвободиться из этой проклятой тюрьмы из плоти. Но прямо перед ее глазами нашелся еще один ответ. Способ, который мог бы позволить ей восстановить контроль над ее жалкой жизнью. Способ превозмочь свои недостатки и стать сильнее. И она вытащила страницу из книги Бокси и с жадностью вцепилась в то, чего она так желала. То, в чем она так нуждалась. Примечание переводчика. Take a leaf out of book. Вытащить страницу из книги. Идиома, означающая сделать что-то так же, как это делает кто-то другой. Вести себя или действовать, как кто-то другой. Конец примечания. Вот почему она смогла без колебаний ответить на вопрос мимика. «Потому что я хочу этого». «Ты не боишься проклятия?» — спросил Бокси. Гном глубоко вдохнула. Тот факт, что он задал вопрос, вероятнее всего означал, что он не станет сразу ей отказывать. А значит, у нее есть шанс. И если бог хаоса и был в чем-то прав, так это в том, что шансы существуют ради того, чтобы их использовали. «Проклятие? В этой защитной перчатке нет проклятия. В ней мое спасение. Мне нужна она, если я когда-нибудь собираюсь остановить жизнь от того, чтобы та нагибала меня всякий раз, когда ей вздумается. Нет, я хочу больше. Я хочу схватить ее за яйца, вырвать их, а потом засунуть ей в глотку». Закончив порожденный гневом марафон проклятий, Физи шумно дышала. Даже она сама удивилась, насколько сильно звучал ее голос. Словно вторая ее личность всегда находилась рядом, только выжидая нужного момента. Мимик разразился злобным смехом. Где-то на полпути он перестал смеяться головой псевдоксеры, которую использовал до этого, и выпустил глубокий гортанный смех из его настоящего рта. До сих пор в своих убеждениях голос гномихи не дрогнул ни на миг. «Вот оно!» — воскликнул мимик, когда немного успокоился. «Вот тот монстр, которого я хотел увидеть. Тот, кто преследует вкусные вещи, никак себя не сдерживая». Вот и все. Это было именно то, о чем говорил почти месяц назад мимик, когда сказал гномихе, что научит ее сражаться как монстр. Но до сих пор он не мог достичь этого. Независимо от того, как сильно он подталкивал ее к грани, независимо от того, как оскорблял и бил, это странно упрямое существо под названием Корни Физл Спроккот продолжало отказываться отпускать свою гномическую сущность. Бокси видел это в языке ее тела, в каждом маленьком движении, которое она совершала. В ее подсознании все еще существовала нерешительность, из-за чего мышцы двигались неловко и дерганно. Через смертельно опасные сражения с монстрами она смогла пошатнуть этот барьер, но этого было все еще недостаточно. Но сейчас у Физи его не было. Она твердо стояла на своем, не желая сдаваться или отпускать своей цели. Она не колебалась, высказывая все перед лицом более сильного существа, с которым она разговаривала. Ее тело находилось в естественно расслабленном состоянии, готовое действовать в тот момент, когда так прикажет его владелец. Словно она уже подготовилась к битве насмерть, если Бокси откажет ей. Возможно, этот проклятый предмет был последним, что ей требовалось, чтобы окончательно отпустить свою прошлую жизнь. «Хорошо. Тебе нужна блестящая перчатка. Но что ты дашь взамен?» Тем не менее, жадное существо нельзя было так легко поколебать. Ничто в этом мире не бесплатно. И даже спасение имеет свою цену. Он очень сомневался в том, что у гнома осталось хоть что-то, чего он еще не забрал себе. Поэтому он дал бы ей перчатку в любом случае. Но спросить не помешает. Его дни в гильдии наемников научили сундучка, что всегда нужно убеждаться в том, что ты получил как можно больше прибыли. И особенно много прибыли можно получить из несчастья других. Гном более или менее ожидала этого вопроса. Монстр, известный как Бокси Ти Монинвуд, был простым, но прагматичным существом. До тех пор, пока он получает достойное количество прибыли, он примет любое предложение. И даже слабая, бездумная и порабощенная гномка, подобно Физзи, имела кое-что, что могла ему предложить. «Я предлагаю свою полную лояльность и полное послушание. Мне нечего больше дать». Бокси быстро рассмотрел ее слова. Ее будет не так легко контролировать, если она потеряет свой страх перед болью и оскорблениями. Это была основная часть ее воспитания, поэтому вполне возможно, что гномка выкинет какую-нибудь глупость, как восстание. Однако Корни Физл Спрокет не была идиоткой. Она была сообразительной и коварной, так что, скорее всего, ее предложение было не более чем пустыми словами. «Хорошо. Допустим, я согласен. Как ты мне это дашь?» Крошечный паладин осторожно поставила перчатку на землю. Она опустилась на одно колено и поместила свой гаечный ключ между собой и мимиком. Затем она поклонилась ему, преклонив голову и верхнюю часть тела, опустив на землю свои крошечные кулаки. «Я Корни Физл Спрокет, чемпион хаоса и паладин Ордена Позолоченного Сундука!» «Настоящим вступаю на службу Бокси Ти Монинвуду, героя богини вероятности!» Мягкий желто-зеленый свет начал источаться из фигуры коленно-преклоненной гномихи. «Твои слова будут для меня законом, твои желания будут моими целями, твой выбор станет моим кредо!» Когда она заговорила, вокруг нее начали кружиться бесчисленные огоньки света. «С моим богом как свидетелем я клянусь служить тебе, и телом, и душой!» «Да научим же этот мир истинному смыслу хаоса!» Кружащие огоньки окутывали ее подобно метели, а затем собрались чуть выше гномихи и внезапно взлетели в небо, оставив после себя светящийся след. Они взорвались где-то далеко в небе, рисуя в воздухе ответ с небес. «Я тебя понял!» Группа смотрела на светящиеся желтые буквы, которые висели в небе около 15 секунд. А потом они исчезли, обращаясь в ничто. «Что это было?» — спросил слегка ошеломленный мимик. «Я только что совершила клятву оружием перед Саладаном, богом случайности», — объяснила Физзи. «Это церемония, которую я узнала из навыка Святого Писания». Затем гномиха встала и указала на небо. «И похоже, что большой парень не только услышал эти слова, но и поддержал меня в них. Это означает, что я получу божественное возмездие, если предам или покину тебя». Первым шагом по восстановлению контроля над ее жизнью было принятие вещей, которые она изменить не могла. Она паладин, присоединившийся к хаосу, а также... назовем ее имуществом Бокси. Такова суровая реальность ее жизни, ее судьба, и отвергать эти факты бесполезно. Поэтому она приняла довольно радикальное решение и перестала пускать нюни. Даже напротив, она решила активно поддерживать мимика. Ну и что, если он изнасиловал ее, унижал и избивал? Она была уверена, что сможет перерасти и преодолеть такие пустяковые вещи. Стоит ей только отпустить свое бренное тело. Это решение привело ее ко второму шагу по восстановлению контроля над ее жизнью. Изменить то, что она могла изменить. И то, что следовало изменить больше всего, была она сама. Ее эгоистичное желание отказаться от своего никчемного прошлого и сосредоточиться на будущем — позволит ей достичь желанного результата. И теперь наступил он. Решающий момент. «Хорошо», — одобрительно сказал мимик. «Ты можешь получить блестящую перчатку». «Спасибо, Бокси!» Физи показала свою первую искреннюю довольную улыбку первый раз с тех пор, как ее жизнь превратилась в сплошное дерьмо. Она собиралась отпустить свое ничтожное существование раз и навсегда, так что она не могла не радоваться. Без дальнейших длинных речей и церемоний она нетерпеливо засунула свою крошечную руку в проклятую перчатку. Часть экипировки застонала и съежилась, сжимаясь до еще меньшего размера, чем раньше. Предположительно, комплекция тела Физи должна была выходить за пределы ее преобразующего зачарования, но, по-видимому, что-то заставило выйти предмет за рамки своих возможностей. Перчатка плотно обернулась вокруг ее руки и предплечья, приняв идеальную форму. В следующий момент проклятие активировалось и начало быстро распространяться по всему телу гнома. Намного быстрее, чем это было с суккубом. В конце концов, в то время как Ксера инстинктивно отвергала проклятие, Физзи ждала его с распростертыми объятиями. Причем и в буквальном смысле тоже. Проклятию хватило всего несколько секунд, чтобы окутать ее тело и вторгнуться в саму суть ее естества. Именно в этот день и почти в этот самый миг последние следы гномихи, известной под именем Корни Физл Спроккет, незаметно для всех окончательно ушли в никуда. «Ваше желание принять проклятие усилило его эффект. Ваш вид сменился на металлический голем, стальной. Подвиг выполнен. Вы открыли новый перк. Божественный зверь. Поздравляем. Теперь вы металлический голем первого уровня. Сила плюс 3. Выносливость плюс 3. Ловкость плюс 2. Вера плюс 1. Получен опыт. Металлопатия сейчас первого уровня. Интеллект плюс 2. Мудрость плюс 2. Физи искренне желала то, что суккуб инстинктивно отвергала. Ее новое стальное тело больше не было холодным, голодным или усталым. Она не чувствовала обуви на ногах и ветер, игравший с ее волосами, которые теперь превратились в кусок металла. Бывшая гномиха упивалась чувством отсутствия чувств, словно сам факт освобождения от бренной плоти походил на устранение дефекта, от которого нужно было избавиться. Во всяком случае, так и должно было быть. Верно? Нет надоедливым ощущениям, беспокоящих ее разум. Это было то, чем была она, да? Ну так... «Что?» — пробормотала она. Ее голос стал на несколько октав глубже. Она говорила тяжелым тоном, почти таким же, как если бы ее голос был порожден двумя наковальнями, стучащими друг о друга. А может, так оно и было. Новорожденный голем была удивлена изменением собственного голоса, однако сейчас у нее были и другие, более важные проблемы, о которых стоит волноваться. «Что происходит?» Уже не сдерживаясь, закричала Физи. Физи яростно вцепилась руками в грудь, отчаянно пытаясь избавиться от этого невероятно назойливого ощущения. По ее телу словно ползали сотни муравьев. Ее металлические пальцы грубо сорвали кольчугу, которая защищала ее верхнюю часть тела, и бросили ее на землю. Все это напоминало сцену, где волнующийся фокусник совершал свой первый трюк. «Ну, теперь можно сказать наверняка. Она полностью ебанулась», — прокомментировала Кора. «Тараканы в голове окончательно победили», — добавила Валерия. «Ага. Крошечного мишка больше никак не связан со здравым смыслом», — согласилась Ксера. До нынешнего момента остальные участницы путешествия предпочитали тишину своим язвительно-жалостливым комментарием, но в следующую секунду их жалостливые взгляды сменились подозрительно радостными. «Вот это дух! Поздравляю с повышением на напарника, коротышка!» — поприветствовала Кора. «В самом деле», — сказала Ксера с самодовольным видом, «ты стала прекрасным монстром. Я всегда знала, что мой мастер принял правильное решение, когда спас твою бесполезную жизнь». «Еще один соперник», — пробормотала Валерия. «То есть я хочу сказать, что в этот день ты определенно приняла мудрое решение. Я в этом уверена»,